Очнулся Генрих Пашкевич в темноте. Он лежал на уютной постели. Генрих хотел понять, что произошло. Хотел восстановить предшествующие события, но ужасно болела голова. Так и не разобравшись, где находится, полковник смутно что-то припомнил и заснул до утра. Второй раз он очнулся от стука в дверь, присел на постели, прищурился, занавес на окне поднята, за окном солнце. «Пойдите», — сказал полковник, прикрывая глаза ладонью. Дверь отворилась, вошла Аглая. Девушка была наряжена все в то же коричневое платье, она держала в руках поднос, на котором стояла только одна чашечка горячего кофе. «Доброе утро», — улыбнулась девушка, — «как вы себя чувствуете?» Покуда Генрих Пашкевич, сидя на постели, кушал крепко заваренный горький напиток, девушка, пойманная за руку и силой усаженная на край покрывала, отвечала на его вопрос. «С ребеночком все, слава богу, в порядке», — быстро говорила она. «Вы напрасно беспокоились. Мы с вами на пару почти всех нападающих перебили. Кого ранили, а кого и насмерть, сейчас не скажешь точно. Тела с собой забрали». Аглая кивнула головой утвердительно. «Я спряталась с ребеночком. Я-то дом знаю, они нет. Их всего-то двое шарили. Не нашли, конечно. Но если бы их больше оказалось, то уж тогда все, конец». «А негодяй этот как?» — спросил Пашкевич, прихлебывая кофе. «Жив? Вы про отца ребеночка, наверное, спрашиваете». Голос девушки стал каким-то неприятно елейным, отвратительным. «Так Иван Кузьмич бежали вашими молитвами». В голосе явно прорезалась ненависть. «Кабы вы за руки меня не держали, заколол б я его, и все». Девушка сжала от злости кулачки. «А так ведь вернется. И не один. Я его звериную натуру хорошо изучила. Тогда уж кто меня и ребеночка защитит?» Генрих всматривался в нее, пытаясь найти черты вчерашнего корнета, и категорически их не находил. «А сломанную вашу шпагу я в чулан прибрала». Аглая опять сменила тон. Она хитро улыбалась. «Умеете же вы подраться с удовольствием, полковник. Сколько народу положили, а рано пустяк. Я вышла утром, как будто не произошло ничего, как будто ночью ничего и не было, и следов-то во дворе никаких, ни крови, ничего, снег идет». «Шпагу!» Полковник чуть не расплескал кофе. «Да черт с ней, со шпагой! Ты мне вот что скажи. Ну, зарезал я барина твоего, Анну Владиславовну, ну, прискакал сюда. Помню, дрались с кем-то ночью. А потом-то, потом что?» «А я не знаю, барин», — смиренно склонив головку на плечо, отзвалась Аглая. «Я из пистолета пальнула, и вы пальнули. А потом, когда вы в окошко-то выпрыгнули и велели фонарь запалить, я и запалила, пуля прямо в фонарь попала. А потом...» «Что потом? Спряталась, ребеночка стала кормить?» «Чем кормить?» — вскрикнул полковник, не веря ни одному слову и разглядывая маленькие девичьи груди, затянутые коричневым платьем. «Чем?» «Известно чем, барин, тюрькой?» — сконфузилась девушка. Полковник наморщил лоб и подтянул одеяло. «Но я все-таки не пойму. Ничего не помню». Кончиком пальца он потрогал запекшуюся кровь на мочке уха. «Кто меня раздел, в конце концов?» «Вы не гневайтесь, Нед, я вас раздела. Какое тело у вас, барин, белое?» Она прыснула в кулак. «Нежное, решила отоспитесь, пьяные вы были очень». Генрих Пашкевич ощутил себя голову под одеялом, прищурился на окно. Посверкивало зимнее солнце. Глаза у девушки были темные, а щеки нежные и румяные. «Ой, не надо, барин!» — вырываясь и вскакивая с постели, застегивая верхнюю пуговку, под воротничком вскрикнула Аглая. «Ехать вам надо, барин!» Она ладонями оправила платье. «Да за вами присылали уже. Вы покуда завтракаете, а я об лошади побеспокоюсь». Вскочив в седло, чтобы снова преодолеть 20 верст, полковник про себя отблагодарил девушку и поклялся сразу прислать людей для защиты дома и ребеночка. Аглая в черной расстегнутой шубке распахивала ворота, и полковник хотел сказать ей что-нибудь на прощание, что-нибудь ласковое, но увидел вдруг в черно-белом месиве земли и снега что-то блеснуло, знакомый предмет, будто видение, яркий блик под бьющим копытом лошади, в свежем снегу, предметы из другого мира, из прошлого, совершенно неуместные здесь и сейчас. Пашкевич, натягивая поводья, наклонился, ощутил новый приступ головокружения, протянул руку. В снегу сверкала звезда, такую же пятиугольную серебряную звезду с двумя скрещенными змейками. На центральном круге много лет назад он приколол к отвороту одного из своих костюмов. Тогда Генриха с позором изгнали из членов пятиугольника. Константин Мануилович лично сорвал звезду с платья. Полковник соскочил с лошади и поднял звезду, сжал ее в кулаке. По всей вероятности, знак был потерян одним из нападавших бандитов, — подумал он. — Это же совершенно непредставимо. Меня выгнали за мелочь, меня, столько сделавшего для общества, вышвырнули, как шелудивого пса, лишили нагрудного знака только за то, что в течение 2 недель я 5 на дуэли зарезал, а здесь откровенные бандиты, злодеи, и нужно разобраться в этом. Вскочив снова в седло, Генрих жестоко ударил шпорами в бока отдохнувшего за ночь скакуна и полетел по зимней дороге, мысленно возвращаясь к случайно заколотой им молодой женщине. Он был поражен тем, что даже от мысленного прикосновения сердце забилось и защемило в груди. Генрих попытался представить себе ее лицо и неожиданно увидел его, будто в бреду на фоне белого зимнего неба. Он готов был боготворить это лицо.